4. Атлетически сложенных парня, которых вы видите, Рамунчо, Уильям, Эсекьель и Викторино, неразлучные друзья с безумных мотоциклетных времен. Викторину минуло тогда 14 лет, и это было первое сражение, которое он выиграл у отца, а также у мамочки, геройски боровшейся мольбами и упреками против того, чтобы он носился по улице на этой адской машине. Мамочка, ярая противница всякого суеверия и чернокнижья, даже глазом не моргнула, рассказывая ему хитро придуманную историю своих страшных предчувствий. «Уже несколько ночей подряд, Викторину, мне снится сон, что ты погибаешь в уличной катастрофе, при столкновении, лужи крови, клубы дыма, все бегут, ужас!» И она смахнула слезу, чтобы выдумка звучала правдоподобнее. «Такая культурная женщина, как ты, мамочка, не должна верить глупым снам. Мы ведь живем в середине 20 века», — ответил ей Викторино, и его аргументы нашли благоприятный отклик в наследственном рационализме инженера Архимиро Перальте Эредио. «Мальчик прав», — сказал отец. «Но я все-таки никогда не куплю ему мотоцикл. Это самоубийство. А все сны — наглый обман. Мне, например, каждую неделю снится, что я сплю с Софи Лорен. Сплошной восторг. Но такого еще ни разу не случалось в моей жизни». «Не говорилось ли вам, что он неисправимый циник?» Викторина тогда решил научиться водить на мотоцикле Уильяма, семья которого по своему происхождению и образу мысли, типично английская, была далека всяким страхам и, напротив, гордилась подобными средствами передвижения, приносящими такую славу и такие доходы легкому машиностроению Британии. Однажды днем Викторино ворвался в сад своего дома верхом на мотоцикле Уильяма и помчался по асфальтовой дорожке, раскинув руки в стороны, как акробат. Мамочка, стоя на балконе, приглушила чуть было не сорвавшийся крик тремя дрожащими пальчиками, прижатыми ко рту. Отцу ничего не оставалось делать, как пойти на перемирие с сыном и купить ему этот грохочущий триумф кроваво-красного цвета, самый быстрый и необузданный среди всех мотоциклов города. Стать собственником и водителем великолепного пурпурного триумфа значило похоронить свое детство в белой урне под бетонным покрытием улиц. 14 лет от роду родился новый человек. Прометей на коне, на механическом тигре. Даже когда его дядя Анастасио, верный своим светским привычкам, захватит его с собой в бордель Чакао, где он впервые познает женщину. Это случилось годом позже, после того, как ему подарили мотоцикл. Викторино не почувствует себя таким взрослым, как теперь, и таким независимым. Никогда прежде не испытывал он опьянения от эликсира, украшенного ярлыком «частная собственность» и оказывающего такое глубокое влияние на социальную историю нации и частную жизнь людей. Игрушки не были его собственностью, а лишь инструментом, при помощи которого его родители возводили стенку между ним и его сверстниками. Не считал своей собственностью Викторина и противные школьные принадлежности, предмет забот и хлопот его родителей, так же, как и одежду, которая только мешала ему свободно разгуливать нагишом среди бамбуковых зарослей, прибитых жарой. Его абсолютной собственностью не был даже домашний пес Ягуар, униженно вилявший хвостом в ответ на его пинки и спавший в изножии его кровати с наслаждением, как настоящий мазохист, ожидая, когда в него швырнут ботинком. Не считал он своим и скелет велосипедишка, который скрипит между ногами у каждого посыльного из аптеки.